Глава 11, которая рассказывает о том, как из-за Альрауны кончил свои дни тайный советник. В ночь на 29 февраля, в високосную ночь, над Рейном пронеслась страшная буря. Она примчалась с юга, принесла с собой ледяные глыбы, взгромоздила их друг на друга и кинула с грохотом о стену старой таможни, сорвала крышу с иезуитской церкви, повалила древние липы в дворцовом саду, сорвала крепкие свои школы плавания и разбила их о могучие быки моста. Дошла она и до Ленденниха, сорвала несколько крыш и разрушила старый сарай. Но самое большое зло она причинила дому Тенбринкина. Погасила вечную лампаду, горевшую перед изваянием святого Иоганна Непомука. Этого никогда не бывало с тех пор, как стоял господский дом. Не бывало много веков. Правда, благочестивые крестьяне на следующее утро снова наполнили маслом лампаду и снова зажгли ее, но они говорили, что это предвещает большое несчастье и конец Тенбринкинов. Святой снимает руку свою с благочестивого дома, и он дал тому знамение в эту страшную ночь. Ни одна буря в мире не могла бы загасить вечные лампады, если бы он этого не захотел. Это знамение, так говорили все люди. Но некоторые шептали даже друг другу, что это была вовсе не буря. Эта барышня вышла в полночь и загасила лампаду. Но, казалось, люди ошибались в пророчествах. В господском доме, несмотря на пост, шел праздник за праздником. Все окна ярко светились каждую ночь, слышались музыка, громкий смех, пение и крики. Так хотела Альрауны. Ей надо было развлечься, — говорила она, — после тяжелой утраты, постигшей ее. И тайный советник делал все, что она только хотела. Он ходил за ней по пятам, точно взял на себя роль Вольфа Гонтрама, жадно окидывал он ее своим взглядом, когда она входила в комнату, и жадно следил за нею глазами, когда она уходила. Она замечала, как горячая кровь струится по его старым жилам, громко смеялась и дерзко закидывала голову. Все капризнее и капризнее становилась она, все преувеличеннее и причудливее были ее желания. Старик исполнял все, что она хотела, но торговался, требовал постоянно награды, заставил ее гладить себе лысину, требовал, чтобы она садилась к нему на колени и целовала его, и постоянно просил ее одеваться в мужской костюм. Она надевала то костюм жокея, то костюм пажа, одевалась рыбаком с открытой блузой и голыми ногами, наряжалась мальчиком-портье в красном, плотно облегавшем мундирчике с обтянутыми бедрами, наряжалась и охотником Валенштейна, принцем Орловским и Нрисой, или пикколо в черном фраке, или пажом в стиле рококо, или эфорионом в трико и белой тунике. Тайный советник сидел на диване и заставлял ее ходить перед ним взад и вперед. Он смотрел на нее, гладил по спине, по груди, по бедрам, и, еле переведя дыхание, размышлял, как бы начать ему. Она останавливалась перед ним, смотрела на него вызывающе. Он весь дрожал под ее взглядом, не находил слов, тщетно искал какой-нибудь маски, который мог бы прикрыть свои сластолюбивые желания и похоть. С насмешливой улыбкой выходила она из комнаты, но как только закрывалась за ней дверь, как только до него доносился с лестницы ее звонкий смех, им тотчас же вновь овладевали мысли. Он сразу решал, что ему нужно сказать, что сделать и как начать. Он часто звал ее обратно, и она приходила. «Ну, в чем дело?» — спрашивала она. Но он снова терялся, снова не знал, с чего начать. «Ничего», — бормотал только он. Было ясно, ему не хватало решимости. Он озирался вокруг, искал новые жертвы, чтобы убедиться, что он все еще господин своих старых талантов. Наконец он нашел 13-летнюю дочку жестянщика, принесшую в дом какую-то посуду. «Пойдем, Марихин», — сказал он ей, — «я тебе подарю кое-что», и он увел ее с собой в библиотеку. Тихо, точно раненый зверек, вышла через полчаса девочка, прошла вдоль стены, молча, широко раскрыв недоумевающие глазенки, а тайный советник с широкой улыбкой торжествующе направился по двору к дому. Но Альрауна теперь избегала его. Она приходила, когда видела его спокойным, и убегала, как только глаза его начинали блестеть. Она играет со мной», — задыхался профессор. Однажды, когда она встала из-за стола, он взял ее за руку. Он знал превосходно, что он ей скажет, слово от слова, но в этот момент он все позабыл. Он рассердился на себя и на высокомерный взгляд, которым его смерила девушка, и быстро вскочил, вывернул ей руку и бросил ее на диван. Она упала, но вскочила тотчас же, пока он не успел подбежать, и засмеялась, громко, пронзительно засмеялась. И болью отозвался смех ее у него в ушах. Он вышел из комнаты, не произнеся ни одного слова. Она заперлась у себя в комнате, не вышла ни к чаю, ни к ужину, не показывалась несколько дней. Он умолял, стоя у ее двери, говорил добрые слова, просил, заклинал, но она не выходила. Он посылал ей письма, умолял ее, обещал все блага мира, но она не отвечала. Наконец, когда он несколько часов подряд провел у ее двери, она отворила ему. «Замолчи», — сказала она, — «мне неприятно. Что ты хочешь?» Он попросил прощения, сказал, что у него был припадок, что он утратил всякую власть над собою. «Ты лжешь», — спокойно возразила она. Он сбросил маску, сказал ей, как он ее хочет, как он не может жить без нее, сказал, что любит ее. Она смеялась над ним, но все-таки вступила с ним в переговоры, начала ставить условия. Он все еще торговался, не уступал ей сразу во всем. Один раз, хотя бы один только раз в неделю, она должна приходить к нему в мужском костюме. «Нет», — воскликнула она, — «если захочу каждый день, а если не захочу, никогда». Он согласился и стал с этого дня безвольным рабом Аль-Рауны, стал ее верной собакой, не отходил от нее ни на шаг, подбирал крошки, которые она бросала ему со стола. Она заставляла бегать его, как старое ручное животное, которое ест хлеб из милости, только потому, что к нему настолько равнодушно, что даже не хотят убивать. Она отдавала ему приказание: «Закажи цветов, купи моторную лодку, позови сегодня этих, а завтра тех, принеси носовой платок». И он слушался и считал щедрой награду, когда она неожиданно приходила вниз в мужском костюме с высокой шляпой и круглым большим воротником, когда она протягивала ему свои маленькие ножки в лаковых туфельках, чтобы он завязал ей шнурок. По временам, оставаясь один, он пробуждался. Медленно поднимал свою уродливую голову, раскачивал ею и старался понять, что в сущности с ним произошло. Разве не привык он повелевать? Разве не его воля господствует здесь, в поместье Тенбринкинов? У него было такое чувство, будто у него большой нарыв в мозгу. Он растет и растет и душит все его мысли. Туда вползло какое-то ядовитое насекомое через ухо или через нос и ужалило его. А теперь оно жужжит у него перед глазами, не дает ему ни минуты покоя. Почему он не растопчет противное насекомое? Он приподнимался на постели, боролся с решением. «Надо положить конец», — бормотал он. Но тотчас же забывал обо всем, как только видел ее. Его глаза расширялись, слух обострялся, он слышал малейший шорох ее шелка. Он раздувал ноздри, жадно впитывал аромат ее тела, его старые пальцы дрожали, язык слизывал слюну со старых губ. Все его чувства неотступно следовали за ней, жадно, похотливо. То была странная неразрывная цепь, которую она влекла за собою. Себастьян Гонтран приехал в Лендених и нашел тайного советника в библиотеке. «Берегитесь», — сказал он. «Нам будет нелегко привести все снова в порядок. Вам следовало бы самому немного позаботиться об этом». «У меня нет времени», — ответил тайный советник. «Меня это не касается», — спокойно заметил Гонтран. «Вы должны это сделать. В последнее время вы ни о чем не заботитесь, предоставляете всему идти своей дорогой. Смотрите, ваше превосходительство, как бы не было плохо». «Ах», — засмеялся тайный советник, — «а в чем дело?» «Я уже ведь вам писал», — ответил советник юстиции, — «но вы, по-видимому, совсем не читаете моих писем. Бывший директор Висбаденского музея написал брошюру, вы это знаете, в которой он утверждает всевозможные нелепые вещи. За это его притянули к суду. Он потребовал допроса экспертов. Теперь комиссия осмотрела вещи и большую часть их признала подложными. Все газеты полны этим, обвиняемый будет, безусловно, оправдан». «Ну и пусть», — заметил тайный советник. «Если вы так хотите, пожалуй», — продолжал Гонтран. «Но он опять подал жалобу на вас прокурору, и суд должен будет произвести следствие. Впрочем, это не все. На конкурсе Герстенбергского завода куратор на основании некоторых документов возбудил против вас обвинение в неправильном составлении баланса и мошенничестве. Аналогичная жалоба поступила и по поводу дела кирпичного завода в Карпене. И, наконец, адвокат Крамер, поверенный жестянщика Гаммехера, настаивает на медицинском освидетельствовании его дочери». «Девочка лжет», — закричал профессор. «Это какая-то истеричка». «Тем лучше», — согласился советник юстиции. «Имеется также иск некоего Маттизена в 50 тысяч франков. Вместе с иском он обвиняет вас также в мошенничестве. Поверенный акционерного общества Плутон обвиняет вас в подлоге и просит немедленно приступить к уголовному следствию. Вы видите, ваше превосходительство, жалобы множатся. Когда вы подолгу не бываете у нас в конторе, почти каждый день приносит что-нибудь новое. Вы кончили? — перебил его тайный советник. — Нет еще, — спокойно ответил Гонтрам, — не кончил. — Это только несколько лепестков из того пышного букета, который ожидает вас в городе. Я настоятельно советую вам съездить туда и не относиться ко всему с такой легкостью. Но тайный советник ответил: я ведь вам уже сказал, что мне некогда. Оставьте меня в покое с вашими глупостями. Советник юстиции встал, уложил бумаги в портфель и аккуратно запер его. «Как вам будет угодно», — сказал он. «Впрочем, вы знаете, ходят слухи, что Мюльгеймский банк приостановит на днях платежи». «Глупости», — ответил тайный советник. «Да, впрочем, у меня там почти ничего нет». «Как нет?» — удивленно спросил Гонтрам. «Вы ведь только полгода назад внесли в банк 11 миллионов, чтобы забрать в свои руки весь контроль. Я ведь сам с этой целью продал акции княгине Волконской». Тайный советник Тенбринкин кивнул. «Княгине? Пожалуй. Но я ведь не княгиня». Советник юстиции задумчиво покачал головой. «Она потеряет все деньги», — пробормотал он. «Какое мне до этого дело?» — воскликнул тайный советник. «Но все же надо постараться спасти, что возможно». Он поднялся и забарабанил пальцами по письменному столу. «Вы правы, Гонтрам, я должен немного заняться делами. Часов в 6 я буду в конторе, ждите меня». «Благодарю вас». Он подал ему руку и проводил до двери. Но в этот день он в город не поехал. К чаю приехало двое офицеров, он то и дело входил в столовую, не решаясь уехать из дому. Он ревновал Аль-Рауны к каждому человеку, с которым она говорила, к стулу, на который садилась, к ковру, на который ступала ее ножка. Не поехал он и на следующий день. Советник юстиции посылал одного гонца за другим, но он отправлял их обратно без ответа. Он выключал даже телефон, чтобы к нему не звонили. Тогда советник юстиции обратился к Аль-Рауне, сказал ей, что тайный советник должен обязательно приехать в контору. Она приказала подать автомобиль, послала горничную в библиотеку и велела сказать тайному советнику, чтобы он одевался и ехал вместе с ней в город. Он задрожал от радости. В первый раз за долгое время она согласилась выехать с ним. Он надел шубу, вышел во двор, помог ей сесть в автомобиль. Он ничего не говорил, но для него было уже счастьем, что он сидит подле нее. Они подъехали прямо к конторе, и она велела ему выйти. «А ты куда поедешь?» — спросил он. «За покупками», — ответила Аль-Рауне. Он попросил: «Ты за мной заедешь?» Она улыбнулась: «Не знаю, возможно». Уже за это «возможно» он был ей несказанно благодарен. Он поднялся по лестнице и отворил левую дверь в комнату советника юстиции. «Вот и я», — сказал он, входя. Советник юстиции подал ему документы, целую груду. «Вот они все. Недурненькая коллекция. Тут есть несколько старых дел. Мы думали, что они уже кончены, а оказалось, что они всплыли опять. И 3 совсем новых поступили всего 3-го дня». Тайный советник вздохнул. «Как будто много. Расскажите же мне все подробно, Гонтрам». Советник юстиции покачал головой. «Подождите, пока не придет Манассе. Он знает все лучше меня. Он сейчас будет здесь, я его вызвал. Он поехал к следователю по делу Гаммехера». «Гаммехер?» — спросил профессор. «Кто это?» «Жестянщик», — напомнил ему советник юстиции. «Медицинский осмотр дал неблагоприятные результаты. Прокуратура постановила начать следствие. Вот повестка. Вообще должен вас предупредить, что сейчас это дело самое важное». Тайный советник взял документы и стал просматривать одну тетрадь за другой, но он волновался, нервно прислушивался к каждому звонку, к каждому шагу в соседней комнате. «У меня мало времени», — сказал он наконец. Советник юстиции пожал плечами и спокойно закурил новую сигару. Они молча сидели и ждали, но адвокат все не приходил. Гонтрам позвонил по телефону в его бюро, потом в суд, но нигде не нашел его. Профессор отодвинул от себя документы. «Сегодня я не могу читать», — сказал он. «Да они и мало меня интересуют». «Быть может, вы нездоровы, ваше превосходительство», — заметил советник юстиции. Он послал за вином и за сельтерской. Наконец приехала Аль-Рауне. Тайный советник услыхал гудок автомобиля, выбежал тотчас же, схватил шубу и поспешил навстречу Аль-Рауне в коридор. «Ты готов?» — спросила она. «Конечно», — ответил он, — «совершенно готов». Но тут подошел советник юстиции. «Неправда, фрейлин. Мы еще даже не приступали к делу. Мы ждем адвоката Манассе». Старик был вне себя. «Ерунда, все это неважно. Я поеду с тобой, дитя мое». Она взглянула на советника юстиции. Тот быстро сказал: «Мне кажется, наоборот, что это дело чрезвычайно важно для его превосходительства». «Нет, нет», — настаивал советник, но Аль-Рауна решила: «Ты останешься». «До свидания, господин Гонтрам», — крикнула она, повернулась и сбежала по лестнице. Тайный советник вернулся в комнату, подошел к окну, посмотрел, как она села и уехала. Но сам продолжал стоять и смотреть на темневшую улицу. Гонтрам зажег газовый рожок, опустился в кресло, курил и пил вино. Они ждали. Контору заперли. Один за другим ушли служащие, открыли дождевые зонты и побрели по клейкой грязи улицы. Оба не говорили ни слова. Наконец приехал адвокат, вбежал вверх по лестнице, распахнул дверь. «Добрый вечер», — процедил он сквозь зубы, поставил зонтик в угол, снял галоши и бросил мокрое пальто на диван. «Ну и долго же вы, коллега», — заметил советник юстиции. «Долго, конечно, долго», — ответил Манассе. Он подошел к тайному советнику, встал перед ним и закричал ему прямо в лицо: «Подписан приказ об аресте». «Ах, что там?» — пробурчал профессор. «Ах, что там?» — передразнил его маленький адвокат. «Да ведь я его видел собственными глазами». «По делу Гаммехера. Самое позднее, завтра утром, он будет приведен в исполнение». «Надо внести залог», — спокойно заметил советник юстиции. Маленький Манассе обернулся. «По-вашему, я сам не подумал об этом? Я сейчас же предложил внести крупный залог, хотя бы 500 000, но мне отказали. Настроение в суде изменилось. Я этого ждал. Следователь совершенно спокойно заявил мне: «Подайте письменное прошение, господин адвокат. Но я боюсь, что вам в нем будет отказано. Улики подавляющие. Нам необходимо принять крутые меры. Вот вам его буквальный ответ». «Мало утешительного, не правда ли?» Он налил себе полный стакан вина и медленно выпил его. «Можно вам сказать еще больше, ваше превосходительство? Я встретил в суде адвоката Мейера, второго нашего противника по Герстенбергскому делу. Он состоит поверенным Гукингенской общины, которая вчера подала на вас жалобу. Я попросил его подождать, потом долго с ним совещался, поэтому-то я так и запоздал, коллега. От него я узнал, что адвокаты всех наших противников соединились, и позавчера вечером у них была продолжительная конференция. На ней присутствовало несколько журналистов, среди них ловкий доктор Ландман из «Дженерал Анцайгер». А вы знаете превосходно, что в этой газете у вас нет ни единого гроша. Роли распределены превосходно. Могу вас уверить, что на сей раз вам не так-то легко будет выпутаться». Тайный советник обратился к советнику юстиции. «Каково ваше мнение, Гонтрам?» «Надо выждать время», — заявил тот. «Какой-нибудь выход найдется». Но Манассе закричал: «А я вам говорю, что выхода нет никакого. Петля накинута, завтра ее затянут. Нельзя медлить ни минуты». «Что ж, по-вашему, делать?» — спросил профессор. «Я посоветую вам то же самое, что посоветовал бедному доктору Монану. Он ведь у вас на совести, ваше превосходительство. Это была с вашей стороны большая низость, но что толку, если я вам говорю сейчас это прямо в лицо? Я вам советую немедленно реализовать все, что можно, хотя, впрочем, Гонтрам и без вас может многое устроить, и тотчас же запаковывайте свои чемоданы и испаряйтесь сегодня же ночью. Вот мой совет». «Приказ об аресте будет послан повсюду», — заметил советник юстиции. «Разумеется», — воскликнул Манассе, — «но этому нельзя придавать особое значение. Я уже говорил по этому поводу с коллегой Мейером. Он вполне разделяет мое мнение. Создавать скандальный процесс отнюдь не в интересах наших противников, да и власти будут чрезвычайно довольны, если сумеют этого избежать. Они хотят вас обезвредить, положить конец вашим делишкам, а для этого, поверьте, у них в руках есть хорошие средства. Если же вы испаритесь и поселитесь где-нибудь за границей, мы здесь все на свободе обсудим. Деньги, конечно, придется потратить немалые, но уж об этом и говорить не приходится. С вами же будут считаться даже и теперь еще, в их же собственных интересах, для того, чтобы не дать такого лакомого кусочка радикальной и социалистической прессе». Он замолчал и стал ждать ответа. Профессор Тен Бринкен ходил взад и вперед по комнате медленно, большими размеренными шагами. «На какое время придется, по-вашему, уехать отсюда?» — спросил он наконец. Маленький адвокат быстро повернулся к нему. «На какое время?» — залаял он. «Ну и вопрос. Да на всю вашу жизнь! Благодарите Бога, что у вас еще есть эта возможность. Во всяком случае, приятнее ведь проживать свои миллионы в прекрасной вилле на Ривьере, чем кончить дни в душной тюрьме. А что этим дело кончится, я вам гарантирую. Да и к тому же прокуратура сама оставила вам эту лазейку открытой. Следователь мог еще сегодня утром подписать указ об аресте. он бы теперь уже был приведен в исполнение. Эти люди очень порядочны. Вы их сильно обидите, если не воспользуетесь их любезностью. Но зато если им уж придется наносить вам удар, они ни перед чем не остановятся. И тогда, ваше превосходительство, сегодняшний день — последний ваш день на свободе. Советник юстиции сказал: «Поезжайте. По-моему, это то же самое лучшее». «О, да», — протявкал Манасса, — «самое лучшее и, главное, единственное, что остается. Уезжайте, исчезайте навсегда и возьмите с собой вашу дочь. Лендених будет вам за это благодарен, поблагодарит вас и город». Тайный советник насторожился. В первый раз за этот вечер черты лица его оживились, и спала мертвая маска апатии. «Аль-Рауне», — прошептал он. «Аль-Рауне, если только она согласится уехать». Он провел рукой по высокому лбу еще и еще раз. Потом сел, налил себе вина и выпил. «Я с вами, пожалуй, согласен», — сказал он. «Благодарю вас, но прежде будьте добры мне все объяснить». Он взял документы. «Ну вот начнем хотя бы с кирпичного завода. Прошение...» Адвокат начал спокойно, размеренно. Он по очереди брал один документ за другим, взвешивал все возможности, каждый малейший шанс успеха. Тайный советник слушал его, вставлял по временам свои замечания, находил новые выводы, все равно как в прежние времена. Все трезвее, все спокойнее становился профессор. Казалось, будто с каждой новой опасностью пробуждается вновь его прежняя энергия. Целый ряд дел показался ему неопасным, но оставалось еще очень много. Те ему действительно угрожали. Он продиктовал несколько писем, дал целый ряд указаний, делал заметки, составлял прошения и жалобы, потом взялся за путеводитель, составил маршруты и дал точные инструкции относительно ближайшего хода дел. И когда вышел из бюро, он мог по праву сказать, что дела его урегулированы. Он взял наемный автомобиль и спокойно, самоуверенно поехал в Лендених. Но когда сторож открыл ему ворота, когда он прошел по двору и поднялся по лестнице в дом, самоуверенность вдруг сразу исчезла. Он стал искать Аль-Рауне. Ему показалось хорошим признаком, что в доме не было никого в гостях. Горничная сказала ему, что барышня ужинала одна, а теперь у себя в комнате. Он поднялся наверх, постучал в ее дверь и вошел после ее «Войдите». «Мне нужно с тобой поговорить», — начал он. Она сидела за письменным столом и подняла глаза. «Нет», — ответила она, — «сейчас я не могу». «По очень важному делу», — попросил он. «По неотложному делу». Она посмотрела на него и заложила ногу на ногу. «Не сейчас», — повторила она. «Ступайте вниз. Через полчаса я приду». Он ушел, снял шубу, сел на диван и стал ждать. Он обдумывал, что сказать ему, взвешивал каждую фразу, каждое слово. Прошел целый час, пока, наконец, он не услышал ее шаги. Он поднялся, подошел к двери. Она стояла перед ним в костюме мальчика-портье, в ярко-красном мундирчике. «Ах!» Только и смог он произнести, как это мило с твоей стороны. «В награду», — засмеялась она, — «за то, что ты был сегодня таким послушным. Ну, а теперь в чем дело?» Тайный советник, не колеблясь, рассказал ей всю правду, не прибавив от себя ничего и ничего не скрыв. Она не перебивала его и спокойно слушала его исповедь. «В сущности, ты во всем виновата», — сказал он в заключении. «Я бы превосходно справился со всем, мне было бы во всяком случае нетрудно, но я все запустил, я думал только о тебе. И вот у гидры выросли головы». «У злой гидры», — сиронизировала она. «И теперь она причиняет столько неприятностей храброму, бедному Геркулесу. Впрочем, на этот раз мне кажется, что сам герой — ядовитая ящерица, и что гидра — лишь карающая мстительница». «Конечно», — согласился он, — «с точки зрения всех этих людей. У них общее право. Я же создал для себя свое собственное. В этом, в сущности, все мое преступление. Я думал, что ты меня поймешь». Она засмеялась. «Конечно, почему бы и нет? А разве я тебя упрекаю? Ну так что ж ты намерен делать?» Он заявил ей, что они должны уехать тотчас же, в эту же ночь. Они поедут путешествовать, посмотрят свет. Сперва, быть может, в Лондон или Париж. Там можно будет остановиться и закупить все необходимое. Потом через океан прямо в Америку и в Японию или даже в Индию. Все зависит от желания. Или туда и сюда. Им спешить нечего, времени много. А затем в Палестину, в Грецию, в Италию и Испанию. Где ей понравится, там они и останутся. Если ей надоест, они тотчас же уедут. А потом купят где-нибудь прелестную виллу на озере Гарда или на Ривьере. С огромным парком, конечно. У нее будут свои лошади, свои автомобили, своя собственная яхта. Она будет принимать, кого захочет. У нее будет открытый дом, шикарный салон. Он не скупился на обещания, рисовал самыми яркими красками все ее будущее, все время придумывал все новое и новое, стараясь увлечь ее своим пылом. Наконец он прервал себя и спросил: «Ну, Аль-Рауна, что ты на это скажешь? Разве тебе бы не хотелось все это посмотреть?» Она сидела на столе и раскачивала своими стройными ножками. «Конечно», — заявила она, — «даже очень хочется. Только?» — быстро спросил он. «Если тебе еще чего-нибудь хочется, тебе стоит только мне об этом сказать. Я тотчас же все сделаю». Она опять засмеялась. «Ну так сделай. Мне очень хочется путешествовать, но без тебя». Тайный советник отшатнулся, у него закружилась голова, и он ухватился за спинку стула. Он старался найти слова для ответа, но не мог. Она продолжала: «С тобой мне будет скучно. Ты мне скоро надоешь». «Нет, без тебя». Он тоже засмеялся, стараясь себя убедить, что она только шутит. «Но ведь именно мне-то и нужно уехать», — сказал он. «Мне нужно уехать сегодня же ночью, не позже». «Так поезжай», — тихо сказала она. Он хотел схватить ее руки, но она заложила их за спину. «А ты, Аль-Рауны?» — умоляющим голосом спросил он. «Я?» — повторила она. — «Я останусь». Он начал снова умолять, плакать, говорил ей, что она нужна ему, как воздух, которым он дышит. Пусть она сжалится над ним. Ему скоро 80 лет. Он недолго будет еще ее обременять. Потом он стал угрожать ей и закричал, что лишит ее наследства, выбросит на улицу без гроша в кармане. «Попробуй», — вставила она. Он не унимался и снова яркими красками принялся ей рисовать весь тот блеск, которым хотел ее окружить. Она будет свободна, как ни одна девушка в мире, будет делать, что ей заблагорассудится. У нее не будет ни одного желания, ни одной мысли, которые бы он не осуществил. Пусть она только поедет с ним, не оставляет его одного. Она покачала головой. «Мне здесь хорошо. Я ничего не сделала, и я здесь останусь». Она произнесла это спокойно и тихо, не перебивала его, давая ему говорить и обещать, но только качала головой, когда он ее спрашивал. Наконец она соскочила со стула, легкими шагами подошла к двери, прошла спокойно мимо него. «Очень поздно», — сказала она. «Я устала, я пойду спать. Спокойной ночи, счастливого пути». Он преградил ей дорогу, сделал еще последнюю попытку, сослался на то, что он ее отец, что у нее есть по отношению к нему дочерняя обязанность. Но она только рассмеялась, подошла к дивану и села верхом на валик. «Как тебе нравится моя ножка?» — внезапно воскликнула она. Она протянула ему свою стройную ногу и помахала ею в воздухе. Он не сводил с нее глаз, забыл все свои намерения, ни о чем больше не думал, ни о побеге, ни об опасности, не видел ничего вокруг, не чувствовал ничего, кроме этой красивой стройной ноги, которая двигалась вверх и вниз перед его глазами. «Я хороший ребенок», — защебетала она, — «добрый ребенок. Я с удовольствием добавлю радости моему глупому папочке. Поцелуй же мне ножку». Он упал на колени, схватил ее ногу и стал покрывать ее поцелуями, не отрываясь от нее своими дрожащими губами. Она вдруг вскочила легко и упруго, схватила его за ухо, потрепала слегка по щеке. «Ну, папочка», — сказала она, — «я хорошо исполнила свои обязанности дочери. Спокойной ночи, счастливого пути. Будь осторожнее, не дай себя словить. Наверное, не так уж приятно в тюрьме. Пришли мне пару красивых открыток, слышишь?» Она была уже в дверях. Он сидел, не трогаясь с места. Она поклонилась коротко и проворно, точно мальчик, отдала ему под козырек. «Имею честь кланяться, ваше превосходительство!» — крикнула она. «Только не шуми здесь, когда будешь укладываться, ты меня можешь разбудить». Он бросился за ней, но увидел, как она быстро взбежала по лестнице, услыхал, как вверху хлопнула дверь, слышал стук замка, ключ дважды повернулся в нем. Он хотел бежать за ней, положил уже руку на перила, но почувствовал, что она не откроет, несмотря на все его просьбы. Почувствовал, что ее дверь заперта для него, хотя бы он простоял перед нею целую ночь до утра, до тех пор, пока не придут жандармы и не возьмут его. Он остановился, прислушался. Слышал ее легкие шаги наверху 2-3 раза взад и вперед по комнате. Потом все смолкло. Мертвая тишина. Он вышел из дома, пошел под проливным дождем по двору, вошел в библиотеку, отыскал спички, зажег на письменном столе две свечи и тяжело опустился в кресло. «Кто же она?» — прошептал он. «Что за существо?» Он открыл старинный письменный стол из красного дерева и вынул из него кожаную книгу, положил ее перед собой и взглянул на переплет. «А «Т.Б.», — прочел он вполголоса. «Альрауна Тенбринкен». Игра была кончена. Кончена навсегда, он это чувствовал. И он ее проиграл. У него нет ни одного козыря больше. Игру затеял он сам стасовал карты. В его руках были все козыри, а теперь он все-таки проиграл. Он улыбнулся горькой улыбкой. Что же, нужно платить. Платить? О да, но какой же монетой? Он посмотрел на часы, был уже первый час. Самое позднее в 7 часов придут жандармы и арестуют его. У него еще больше 6 часов впереди. Они будут очень вежливы, любезны, предупредительны, повезут его в дом предварительного заключения в собственном его автомобиле, а потом начнется борьба. Это не так уж плохо. Он долгие месяцы будет бороться, не уступит врагам ни одной пяди, но в конце концов на суде он будет разбит, старый монах и прав, и впереди тюрьма. Или побег, но бежать он должен один, один, без нее. Он почувствовал, как ненавидит ее в эту минуту, но знал также, что не может думать ни о чем другом, как только о ней. Он будет блуждать по свету бесцельно, без всякого смысла, не будет видеть ничего и слышать, кроме ее звонкого, щебечущего голоса, кроме ее стройной ноги в красном трико. О, он умрет от тоски по ней. Там ли, в тюрьме ли, не все ли равно. Эта нога, эта красивая, стройная ножка. Игра проиграна, нужно платить. Он заплатит за нее тотчас же, этой же ночью. Он никому не останется должен. Заплатит тем, что осталось еще у него, своей жизнью. Он подумал, что в сущности она не имеет уже больше никакой ценности, и что в конце концов он все-таки обманет своих партнеров. Эта мысль доставила ему некоторое удовольствие. Он стал раздумывать, нельзя ли доставить им еще какой-нибудь неприятности. Это было бы для него хотя бы небольшим удовлетворением. Он вынул из письменного стола свое завещание, в котором единственной наследницей назначалась Альрауна. Прочел его, но потом разорвал на мелкие клочки. «Я должен составить новое», — пробормотал он, — «но в чью же пользу? В чью?» Он взял лист бумаги, обмакнул перо в чернила. У него есть сестра, а у нее сын, Франк Браун, племянник его. Он колебался. Ему? Ему? Разве не он принес ему в подарок это странное существо, от которого он теперь гибнет? О, вот ему-то он должен заплатить еще больше, чем Альрауне. Если уж ему суждено погибнуть так жестоко, так неизбежно, то пусть и Франк Браун, вселивший в него эту мысль, разделит его участь. О, у него есть против него превосходное оружие. Она его дочь, Альрауне Тенбринкен. Она и его приведет туда, где сейчас стоит он, профессор, тайный советник Тенбринкен. Он задумался, покачал головой и самодовольно улыбнулся с чувством последнего торжества и написал свое завещание, не останавливаясь, своим быстрым уродливым почерком. Наследницей он оставил Альрауны, сестре завещал небольшую сумму и еще меньшую племяннику, его же он назначил своим душеприказчиком и опекуном Альрауны до ее совершеннолетия. Он должен приехать сюда, должен быть подле нее, он будет вдыхать удушливый аромат ее губ. С ним будет то же, что и с другими, то же, что с графом и с доктором Мононом, то же, что с Вольфом Гантрамом, то же, что с шофером, то же, что с ним самим, наконец. Он громко расхохотался, добавил еще, что в случае, если Альрауны умрет, не оставив наследников, то все его состояние должно перейти к университету. Таким образом, племянник во всяком случае ничего не получит. Он написал завещание и аккуратно сложил его. Потом взял опять кожаную книгу, тщательно записал всю историю и добавил все, что произошло за последнее время. И закончил небольшим обращением к племяннику, обращением полным сарказма. «Испытай свое счастье. Жаль, что меня уже не будет, когда придет твой черед. Мне бы так хотелось на тебя посмотреть». Он тщательно промокнул написанное, захлопнул книгу и положил ее обратно в письменный стол вместе с другими воспоминаниями, колье княгини, деревянным человечком Гантрамов, бокалом для костей, белой простреленной карточкой, которую он вынул из жилетного кармана графа Герольдингена. На ней около трилистника была надпись «Маскотта», и вокруг нее много спекшейся крови. Он подошел к драпировке и отвязал шелковый шнурок. Он отрезал ножницами небольшой кусок и положил его тоже в письменный стол. «Маскотта!» — засмеялся он. Он оглянулся вокруг, влез на стул, сделал из шнура петлю, зацепил ее за большой гвоздь на стене, потянул за шнур, убедился, что он достаточно крепок, и снова влез на стул. Рано утром жандармы нашли его. Стул был опрокинут, но мертвец одной ногой все еще касался его. Казалось, будто он раскаялся в поступке и в последний момент старался спастись. Его правый глаз был широко раскрыт и устремлен на дверь, а синий распухший язык высунулся над отвислой губой. Он был очень уродлив и безобразен. Интермеццо. И, быть может, белокурая сестренка моя, из серебристых колокольчиков твоих тихих дней льются мягкие звуки спящих грехов. Золотой дождь струит свою ядовитую желть там, где прежде лежал белый снег тихих акаций. Горячие кровавники обнажают свою темную синь там, где невинные колокольчики глицинии возвращают мир и покой. Сладостно легкая игра бурных страстей, но слаще, по-моему, страшная борьба их в темную ночь. Но слаще всего спящий грех в жаркий летний полдень. Она дремлет, нежная подруга моя, нельзя будить ее, ибо никогда не прекрасна она так, как во сне. Сладкий мой грех покоится в зеркале, близко, покоится в тонкой шелковой сорочке на белой простыне. Твоя рука, сестренка, свешивается с края постели. Тонкие пальцы с моими золотыми кольцами слегка извиваются. Прозрачны, точно первые проблески дня, твои розовые ногти. За ними ухаживает Фанни, твоя черная камеристка. Она творит чудеса. И я целую в зеркале чудеса твоих розовых ногтей. Только в зеркале, только в зеркале. Только ласкающим взглядом и сладким дыханием своих губ, ибо они растут, растут, когда просыпается грех и становятся острыми когтями тигра, разрывают мое тело. На кружевных подушках покоится головка твоя, и вокруг спадают твои белокурые локоны. Спадают легко, точно языки золотого пламени, точно легкое дуновение первого ветра при первом пробуждении дня. А маленькие зубы смеются меж тонких губ, точно молочные опалы в сверкающем запястье богини Луны. И я целую золотые волосы, целую белоснежные зубы в зеркале, только, только в зеркале, легким дыханием своих губ и ласкающим взглядом. Ибо я знаю, когда просыпается жаркий грех, маленькие опалы становятся страшными мечами, а золотые локоны — ядовитыми змеями. Тогда когти тигрицы разорвут мое тело, острые зубы нанесут тяжелые раны, ядовитые змеи обовьются вокруг моей шеи, заползут в уши, напоят мозг мой своим ядом. Видишь, сестренка, как я целую ее тут позади, в зеркале? У феи не могло быть более легкого дыхания. Я знаю прекрасно, когда проснется он... Вечный грех, в глазах твоих засверкают синие молнии и поразят мое бедное сердце. Моя кровь забурлит, тело мое загорится могучим огнем, проснется безумие и развернется во всю свою ширь. Страшный зверь, разорвав свои цепи, вырвется на свободу, бросится на тебя, сестренка моя, вонзится в твою прелестную грудь, которая станет вдруг могучей грудью вечной проститутки, порвет все оковы, раскроет свою страшную пасть, и тело оросится кровавым потоком. Но взгляды мои спокойны, точно шаги монахинь. И тише еще, все тише дыхание губ моих, пусть же спит, пусть дремлет, не просыпается сладостный грех. Ибо ничто, дорогая подруга моя, не кажется мне таким сладостным, как целомудренный грех в его легком сне.